Глава 8. Встреча с Альтамедой. «Замок по курсу!» — радостно выкрикнул Плинта, словно ему не терпелось окунуться в гущу сражения. Нам оставалось лететь еще порядка километра, но уже сейчас было ясно. Вокруг замка кипит нешуточная битва. Причем кипит она не в кольце света, а прямо у главных ворот. Если судить по колышущемуся белому морю, длинным языком тянувшемуся из замка, призраков в Альтамеде было достаточно. «Садимся у круга», — на всякий случай напомнила Анастасия. «О, по нам уже стреляют!» — прокричал разбойник, азартно заложив феникса в вираж, пропуская стрелы мимо. НПС никогда бы не начали палить, не выяснив причину, поэтому против нас выступили игроки. Наемники лазурных или они сами — неважно. Главное, война моему клану объявлена и подтверждена выстрелами. Как Настя и советовала, я написал еще вчера без поники письмо, приглашая в свой клан. Однако тут же получил отрицательный ответ. Рыцарь смерти не купился даже на полный выкуп его обязательств перед текущим кланом. Он еще раз посоветовал не приближаться к замку, иначе его люди начнут на нас охоту, до тех пор, пока вестники не вмешаются. Ладно, это его выбор, и он его сделал. Второй раз предлагать я не буду. «Смена тактики! Летим прямо в круг! Там сейчас бьются какие-то НПС, поможем им! Наша задача — передать пропуска!» «Летим!» — согласился Плинта, запуская птицу еще в один вираж, и тут мы врезались в световой круг. «Вы вступили на освещенную землю. Получен баф «Дар Элуны». Все характеристики увеличиваются на 45%, количество получаемого опыта увеличено в 45 раз. Рост значений параметров характеристик увеличен в 45 раз. Время действия бафа — 2 часа. «Да», — протянул Плинта. «Ради такого я тоже убивал бы всех». «На землю!» — послышался крик Насти, и внезапно феникс Плинта превратился в уздечку. Мы все еще по инерции по параболе летели вниз. Падение со 100 метров, а мы взобрались именно на такую высоту, практически гарантированное перерождение. Сейчас. Над территорией замка, как показала практика, были запрещены полеты на питомцах. Хочешь попасть внутрь охраняемой территории — взломай ворота согласно правилам игры. Разработчики постарались, чтобы игроки в полной мере насладились их придумками. Но мы тоже не ходим стандартными путями. «Плинта, цепляйся!» — прокричал я, превращаясь в дракона. 100 метров около 6 секунд свободного падения, так что есть время всех вытащить. Летать нет, но планировать или медленно падать вниз с громадным перегрузом — почему бы и нет. «Вы не можете нести на себе двух игроков». Отмахнувшись от сообщения, я с ужасом смотрел, как мои лапы проходят сквозь Настю, словно сквозь воздух. Не зацепить, не прекратить ее ужасное падение у меня не было возможности. «Дим, все нормально, я в баблу иду, не беспокойся». В голове возникла спасительная мысль от девушки, позволившая мне выдохнуть. Я-то уже собирался Плинта выкидывать. «Спасибо, что Плинта вытащил. Приземляйтесь рядом со мной». Смотреть, как тело любимого человека, пускай и виртуальное, врезается в толпу НПС, сражающихся с призраками, при этом, словно шар от боулинга, разнося стоящих призраков по сторонам, еще то зрелище. В воздух взлетела земля, НПС, призраки. Приземление Анастасии вышло знатным. «Давайте ко мне! Дим, ты усиливаешь! Забейся в толпу НПС! Постарайся найти того, кому можно пропуска отдать! Плинта, ты к Насте!» Транслировал я просьбу, хотя кого я обманываю? Приказ девушке-разбойнику. «Я буду тусоваться рядом». «Есть, Кэп!» Где-то в районе хвоста послышался тот самый тон разбойника, от которого у большинства игроков Малабара сводило мышцы. Разбойник вошел в боевой раж, и сейчас ему на пути лучше не попадаться. Учитывая, что все характеристики Плинта и Анастасии увеличились на 45%, с небес ко входу в Альтамеду спустились два монстра. И один недомонстренок, задача которого — просто выжить. Это я о себе. «Не знаю, кто вы», — обратилась ко мне привлекательная НПС 300 уровня, если я правильно понял по вылетающим из рук молниям, маг. «Но вы пришли вовремя. Скажи своим бойцам, что мы собираемся отступать. Прорваться внутрь сейчас невозможно. Нужно сохранить людей. Отходим!» Раздался приказ, и 30 закованных в латы воинов начали довольно грамотное, словно отрабатывали этот маневр годами, отступление. Пятеро лекарей показывали мастер-класс по умению лечить, держа столб жизни всех бойцов на уровне 90-100%. А трое магов, включая мою собеседницу, являвшуюся при этом, как я понял, командиром отряда, старались уничтожать призраков еще на подходе к воинам. Пускай у них это получалось не очень, но до закованных в латы воинов доходили уже изрядно потрепанные сущности. Нужно попробовать завербовать этот отряд как наемников. Вдруг получится. Чем черт не шутит. «Насть, отходим!» Все больше и больше я радуюсь нашей возможности общаться друг с другом. Пылу битвы некогда читать чат или слушать амулет. Зато человек никогда не может проигнорировать собственные мысли. «Забери плинта!» «Угу», — пришел ответ. «Знаешь, у меня всего семеро, но я знаю, почему Беспалый встал здесь со всем своим кланом. Вот плинт разошелся». С последней репликой Насти я был согласен на все 100. В Криспе, когда плинта появился на площади, он превратился в убийственный вентилятор, отправляя игроков на перерождение за один удар. Но там были обычные 200-ки, которые моему разбойнику всего на один зуб. Здесь же, как я смог заметить, 300-уровневые призраки, лезущие изо всех дыр. И всего один плинта, получивший баф на плюс 45%. Бойцы Гейры, как звали командира, уже отошли достаточно от призраков, периодически стреляя в них из арбалетов. Поэтому разбойник остался один. Хотя, как я понял, это его не сильно смущало. Даже наоборот, полностью развязало руки. Я не успевал следить за тем, что творит плинта. Это был даже не вентилятор. Это два медленно тающих в воздухе зеленоватых шлейфа, тянущихся за легендарными кинжалами моего вампира, были единственным визуально осязаемым признаком, за который цеплялись глаза. Все остальное было размыто, и вычленить из этого вихря какие-то детали не представлялось возможным. Скажи мне кто-либо, что игрок способен работать на такой сумасшедшей скорости, я рассмеялся бы этому человеку в лицо. Но собственные глаза обманывать не стану. Возле Альтамеды появилась машина смерти. 10, 20, 40, 50. Призраки появлялись возле плинта и тут же испарялись, чтобы переродиться через 24 часа. Мне начинает нравиться дар Элуны. Получено клановое достижение. The best of the best. Лучший среди лучших. Самый высокоуровневый игрок Малабара находится в вашем клане. До тех пор, пока данное достижение принадлежит клану, количество получаемого опыта всеми участниками увеличено на 5%. «Если твой боец продолжит работать на такой скорости, он сгорит», — произнесла Гейра, наблюдая за пляской смерти, устроенной вампиром. «Останови его. Сегодня мы точно не войдем в замок, поэтому нельзя тратить столько сил». «Дары Луны потребуют свою плату, и для этого разумного она будет огромной. Не позволяй ему платить страданиям». «Насть, нужно вытаскивать плинта. Он вошел в раж и не слышит нас», — написал я в чате, так как постоянное усиление и лечение понизило бодрость наполовину. «Если начну общаться мысленно, просто упаду без сил». «Хорошо, бабл откатился. Сейчас я его вытащу». Отписалась Анастария, однако в этот самый момент плинта совершил еще один сумасшедший поступок. Одним прыжком он преодолел порядка 10 метров и очутился рядом с бойцами Гейры, ощетинившимися копьями. «Никуда я не вошел!» — довольно произнес он, еще раз прыгнув. Только теперь уже за головы бойцов, приземляясь рядом со мной и Гейрой. «Босс, видал? Всего 72 призрака и практически половина столба опыта. Я лучший!» «Впервые за 10 лет Hellfire стал вторым!» «Не хочу тебя расстраивать, но есть информация, что будет откат», — опустил я на землю витающего в облаках разбойника. «Напугал ежа голый!» Начал плинта, но не смог закончить. Глаза закатились, из носа и рта полилась кровь. Уровень жизни ускоренными темпами пополз вниз, а сам разбойник свалился на землю, словно из него разом вырвали все кости. «Так...» Кровь у игровой куклы бывает только в одном случае. Условия сценария. Чует мое сердце, плинта сейчас не имеет возможности выйти в реальность, а система заставляет его прочувствовать всю прелесть отката полученного бафа. «Насть!» — прокричал я, вливая в плинта исцеление. Гейра тут же дала команду своим бойцам, и двое из них подхватили Плинта под руки и потащили его к световому кругу. «Черт! Там же лазурные драконы!» «Дим, вытащи нас!» — прохрипела Анастасия, так же, как и Плинта, рухнув на землю. Радовало одно — девушка не потеряла при этом сознание. «Выйти из игры можно только после отката Дара и Луны. Не пользуйся им!» «Ее тоже необходимо вытащить за круг», — произнесла Гейра, отправляя к Насте еще двух бойцов. «К этому моменту мы прошли уже половину пути до светового круга, постоянно отбиваясь от наседающих призраков. Поэтому могли позволить себе такую роскошь, как вытаскивать раненых. Иди с ними, ты слишком активно лечил. Откат Дара и Луны затронет и тебя». «Именем Императора вы арестованы!» — прокричал один из усатых стражников, когда мы практически добрались до обычной земли. Нас встретили у самого края светового круга, успев к этому времени спеленать Плинта, так и не пришедшего в себя, направить на Анастасию копья и взять меня в прицел десятка арбалетов. «За нарушение границы замка Урусай вы помещаетесь под стражу на срок!» Стражник тут же начал выносить мне приговор, словно являлся судьей, прокурором и адвокатом в одном лице. Однако в мои планы быть пойманным не входило. Настя что-то пыталась им ответить, однако из ее уст раздавался один только хрип. Плинта валялся на земле, и бойцы Гейры потихоньку пинали его ногами за световой круг. Словно вне кольца возможно спадание бафа, поэтому с текущей ситуацией придется разбираться мне самому. Радовало одно. Огромная толпа игроков лазурных драконов, стоящая за световым кольцом, не смела сделать нам ничего плохого. Даже если в нас сейчас полетят стрелы и заклинания, ни одна из них не достигнет цели. Стражники Барлеоны собираются отвезти нас в тюрьму, поэтому никто не может этому помешать. Если же кто-то попытается, будет сидеть в соседней камере. «По праву, дарованному мне императором Малабара, я являюсь владельцем данного замка!» — прокричал я, не позволяя стражникам скрутить руки за спиной. «У меня есть разрешение на прохождение защитных кордонов стражи. На меня и на этих людей!» — указал я на Плинта и Настю. «Поэтому я требую немедленного освобождения. И я прошу защиты. Я прошу защитить меня и моих людей от посягательств со стороны свободных жителей, кружащихся вокруг моего замка. Прошу предоставить пропуска, граф!» — потребовал стоящий рядом со мной боец, судя по свойствам, капитан местного гарнизона. «На вас и ваших людей». «О как! Еще минуту назад мне хотели выкрутить руки, а сейчас граф! Почему с этого нельзя было сразу начать? Религия не позволяет?» «Прошу». Протянул я три зеленых бумажки, практически мгновенно растворившихся в руках капитана. Одновременно с этим над головами Плинта и Анастасии появилось по дополнительному зеленому маркеру. По всей видимости, наличие пропуска визуально отображается таким образом. «Вы просили обеспечить вам защиту, граф», — продолжил капитан, при этом его люди принялись распутывать Плинта и Анастасию. «Она будет вам предоставлена. Отныне вы и ваши люди находитесь под защитой моего гарнизона. Однако прошу учесть, у меня есть приказ, поэтому ни я, ни мои воины не имеем права отлучаться от замка далее, чем на 500 метров. Также запомните, защита вам предоставлена как владельцу замка. Как только вы перестанете им быть, я не имею права защищать вас от нападок других свободных жителей. Всего доброго. Мои лекари осмотрят Плинта и Анастасию». Доступен баф ИО владетеля. Игроки не могут нанести вам урон в радиусе 500 метров от замка Альтамеда. Срок — 62 дня. Желаете принять? Еще и спрашивают. Конечно, да. «Плинта не нужна защита?» — удивился капитан, когда хрипящий и все еще плюющийся кровью разбойник начал шевелиться. Его все же вытолкали за черту светового круга и подключили лекарей, поэтому перерождение вампиру не грозило. «Это его выбор», — философски ответил я, прекрасно понимая мотивы Плинта. «Если после каждого посещения замка его будет вот так крутить, нужно будет на ком-нибудь сорваться. Просто отвести душу. Раз лазурные драконы объявили нам войну, почему бы не заняться небольшим геноцидом? Открытого нападения можно не опасаться, все же вокруг стража, и она обязательно вмешается. А удары из-под тишка для самого прокачанного игрока Малабара не так уж и страшны. Уверен, он им даже рад будет, так как получит полное право отомстить своему обидчику. Если добавить сюда то, что Плинта невозможно взять под контроль, я не завидую тем, кто рискнет поточить на нем свои зубки. «В таком случае я вас оставлю. Гейра!» — обратился капитан к моей знакомой. «Я же предупреждал, что соваться внутрь круга опасно. Ты хотела отправиться в небытие или являешься счастливой обладательницей метки смерти?» «Капитан, я должна. Ты же сам прекрасно знаешь, что должна». «При этом ты отвечаешь не только за себя, но и за своих людей. Какой смысл класть здесь и сейчас голову? Порадовать призраков?» Капитан куда-то поволок упирающуюся Гейру, и тут мне прямо в лицо прилетела стрела. Вернее, должна была прилететь, так как благодаря невосприимчивости к урону, наносимому игроками, мы с ней находились в разных измерениях, поэтому я почувствовал только порыв ветра. «Белдар! За попытку нападения на владетеля замка ты заключаешься под стражу сроком на 24 часа!» Тут же прокричали стражники, скрутив незадачливого стрелка и отправляя его в Нарлак. По всей видимости, лазурные драконы решили проверить мой баф на прочность. Интересно, если у них будут наемники из числа НПС, ИО владетеля будет действовать? Или мне придется обороняться самостоятельно? Как-то не хочется проверять этот момент на собственной шкуре. «Насть, у меня два вопроса глобальных возникло». Делая вид, что ничего серьезного только что не произошло, и демонстративно игнорируя толпящихся недалеко игроков, я подошел к девушке. Настя вроде как оклемалась от последствий отката и способна разговаривать нормально. «Давай». «Как вы активировали способность? И отчего ни мне, ни тебе не шел опыт, добываемый Плинта? Мы же в одной группе были, однако уровень повысился только у него. Прямо сейчас на оба вопроса у меня один ответ. Не знаю, нужно разбираться. Тебя, как я вижу, не зацепил откат. Плинта, кстати, где он?» «Вышел в Реал, как только возможность появилась». «Я ни разу не видела с его стороны такой скорости. Такое ощущение, что он превратился в ветер и носился среди призраков как нечто невесомое и неосязаемое. Есть подозрение, что активация проходит, когда игрок выходит за свои обычные рамки и границы. Я, например, напряглась довольно сильно, но точно не изо всех сил, стараясь удержать Плинта хотя бы на 60% жизни. Может, поэтому откат не свалил меня с ног?» «Ладно, этот вопрос я уточню у Гейры. Она что-то знает». «Гейры?» «НПС, в отряд которой мы врезались. Это ее люди вытащили тебя и Плинта, поэтому как минимум поговорить нам следует. Нужно сказать ей спасибо. Заодно узнать, зачем она стремится в замок и каким образом планирует войти внутрь. Однако по поводу получаемого в группе опыта — очень интересная штука. В Колотовке, если помнишь, опыт распределялся между всеми. Тут же...» «Я выясню этот момент. Тот же бес мне должен. Думаю, что ответ на этот вопрос не нарушит никаких соглашений о неразглашении. Дим, я тоже выйду в Реал, хорошо?» «Откат, если честно, довольно серьезная штука. Давно не испытывала ничего подобного». «Хорошо». Пожал я плечами. «Я пока разведаю, что здесь и как. Отдыхай».